как ссориться. Обязательная предпосылка ссоры — усталость. Прибавьте к этому низкий уровень сахара в крови, и каждое ваше слово или поступок запросто смогут послужить поводом для склоки. Когда устали и проголодались, вы обычно вдвоем приходите на кухню и пытаетесь что-то приготовить. Безобидное указание типа «не бери тот нож», данное не тем тоном, может привести к тому, что в считанные секунды этот самый нож окажется у вас в спине. Если ссора произошла в кухне, то ни в коем случае не стоит бежать в спальню, ведь тогда вам придется голодать, в то время как ваша вторая половина слопает всю вкусную еду, успокоится, а потом сядет у телевизора и начнет недоумевать, куда вы, черт возьми, запропастились. Ссоры разгораются буквально из ничего. Поводом к ссоре может послужить самая тривиальная проблема, например, то, как вы вешаете банное полотенце. В таком случае нужно зорко следить за тем, чтобы скандал не вызвал неуправляемую термоядерную реакцию и не превратился в жутко болезненную психологическую атаку, в которой обычно упоминаются вес, одежда, прическа и свекровь. Ссоры быстро утихают, но за все ваши оскорбления вы понесете суровое наказание, от которого будете страдать еще долгое время. Весьма сложно помириться после ссоры, так как в конечном счете кто-то должен извиниться. Бывают некоторые особо упрямые люди, так этого и не делают. Поэтому момент ссоры может стать последним разом, когда вы видели их, их детей и детей их детей. Обычно примерно через 3 минуты после того, как вы высказали друг другу все гадости и в воздухе повисла неловкая пауза, один из вас говорит: «Слушай, Даррен, прости меня». Разумеется, второй человек не обязательно должен быть Дарреном. А потом Даррен отвечает: «Нет, это ты меня прости, я виноват». В ответ на это не надо восклицать: «Черт, тебя подери, я тоже так думаю». Лучше просто улыбнуться, обняться и потом, если захочется, пустить слезу. Самое лучшее оправдание, которое можно использовать после ссоры, сказать, что вы просто очень, очень устали. К сожалению, это оправдание никак не поможет вам перед ссорой, так как заявить нечто вроде «я слишком устал, чтобы спорить» в преддверии очередного скандала равносильно выстрелу из стартового пистолета. Смешнее других выглядят со стороны ссоры сладких парочек, ведь сладкие парочки думают, что их маленький мирок совершенен на все 100%. Поэтому если вы откажетесь в ответ на ласки партнера перецеловать все его пальцы на ногах, такое поведение будет приравнено к пощечине и расценено как повод к ссоре. Есть и другая крайность. Женатые пары с детьми тщательно скрывают ссоры. Мужчина, который произносит со слегка напряженным видом «я пойду ворочить компост», на самом деле подразумевает: «знаешь ли, Джин, ты куча компоста». Разумеется, в конце концов он извиняется, потом они оба плачут, занимаются любовью, заводят еще одного ребенка, очень устают, и скандалы возобновляются.